4. Ну ладно, вот вы в комнате. Дверь закрыта, шторы опущены, телефон выключен. Телевизор вы разбили к чертям и настроились писать по 1000 слов в день, хоть крыша гори. И вот тут и возникает серьезный вопрос. О чем вы собираетесь писать? И не менее серьезный ответ. А о чем захотите? О чем угодно, лишь бы вы говорили правду. Вердикт, произносимый на всех писательских семинарах. Пишите о том, что знаете. Отличный совет. Но что, если вам хочется писать о звездолетах, исследующих другие планеты, или о человеке, который убил жену и пытается избавиться от тела, расчленив его топором? С этим, или с любой из еще 1000 причудливых идей, как справиться писателю, оставаясь в рамках этой директивы? Я думаю, правило «пишите о том, что знаете» надо трактовать как можно более расширительно и свободно. Если вы слесарь, то слесарное дело знаете, но этим же ваше знание далеко не исчерпывается. Многое знает сердце, и еще больше знает воображение. И слава богу, если бы не сердце и не воображение, мир беллетристики был бы чертовски узок, может, его бы и вообще не было. Говоря в терминах жанра, реально предположить, что вы будете писать то, что любите читать. Я уже упоминал о своем раннем романе с комиксами ужасов ИСИ. Пока эта любовь не прокисла. Но я их в самом деле любил, как и фильмы ужасов «Замужем за монстрами из галактики», а в результате получались такие рассказы, как «Я – малолетний грабитель могил». И даже сегодня я вполне мог бы написать чуть более утонченную версию этого рассказа. «Я возрос в любви к ночи и потревоженным гробам. Вот в чем дело. Если вы меня не одобряете, я могу только пожать плечами. Чем богат, тем и рад». Если вы поклонник научной фантастики, то естественно, что ее вы и начнете писать. И чем больше научной фантастики вы читали, тем меньше шансов, что вы просто пройдете по хорошо разработанным месторождениям, вроде космических опер или утопической сатиры. Если вы любитель детективов, вы будете писать детективы. А если забываетесь над любовными романами, для вас будет естественно написать собственный любовный роман. Ничего в этом плохого нет. Что было бы действительно плохо, это если вы отвернетесь от того, что знаете и любите, даже обожаете, как я те старые комиксы ИСИ или черно-белые ужастики, ради того, чтобы произвести впечатление на ваших друзей, родственников или коллег по писательскому кружку. Равным образом, плохо обращаться к какому-то жанру беллетристики только для заработка. Во-первых, это морально нечистоплотно. Работа беллетриста в том, чтобы найти внутреннюю правду в сотканной паутине выдуманного рассказа, а не жертвовать интеллектуальной честностью в погоне за бабками. А во-вторых, братья и сестры, все равно не выйдет. Когда меня спрашивают, как я решил писать вещи того сорта, что я пишу, я всегда думаю, что этот вопрос открывает больше, чем мог бы открыть мой ответ. В нем, как жвачка внутри пупса, заключается предположение, что писатель управляет материалом, а не наоборот. Кирби Макколи, мой первый настоящий агент, любил по этому поводу цитировать научно-фантастического писателя Альфреда Бестера «Тигр, тигр, человек без лица». «Книга командует, я подчиняюсь», — говорил Альфред таким тоном, что тема сразу оказывалась закрыта. Писатель, серьезный и преданный своей работе, не может отмерять материал вещи, как инвестор оценивает предложение акций, выбирая те, которые дадут наилучшую отдачу. Если бы это было так, то любой опубликованный роман становился бы бестселлером, а солидные авансы, которые платятся десятку писателей с именем, просто бы не существовали. Издатели были бы довольны. Гришему, Кленси, Крайтону и мне, среди прочих, платят такие суммы, потому что мы продаем необычно большое число книг необычно широкой аудитории. Иногда делается критическое допущение, что у нас есть доступ к некой мистической вулькате, которую другие, и часто получше нас, авторы либо не могут найти, либо не считают достойным использовать. И я не верю утверждениям некоторых популярных романистов, я имею в виду Жаклин Сьюзен, хотя и не только ее, что успех их основан на литературных достоинствах, что читатели понимают истинно великую литературу, которую геморроидальный завистливый литературный истеблишмент понять не может. Эта мысль смехотворна. Она – порождение тщеславия и тревоги. Покупателей книг в массе не привлекают литературные достоинства романа. Им нужна хорошая книга, чтобы взять с собой в самолет. Что-то такое, что сначала захватит, потом затянет и заставит переворачивать страницы до конца. Это, по-моему, случается тогда, когда читатель узнает людей из книги, их манеру поведения, их окружение и их речь. Когда читатель слышит сильное эхо собственной жизни и собственных убеждений, он скорее готов погрузиться в повествование. Я утверждаю, что невозможно установить такую связь обдуманно, оценивая рынок как букмекер на ипподроме. Одно дело – имитация стиля. Это вполне почтенный способ для начинающего и неизбежный. Какая-то имитация отличает все степени развития писателя. Но невозможно имитировать подход писателя к конкретному жанру, как бы проста ни казалась работа автора. Иными словами, книгу нельзя нацелить как крылатую ракету. Люди, пытающиеся работать под Джона Гришема или Тома Кленси, чтобы загрести побольше денег, выдают всего лишь бледные имитации, потому что словарь не чувство, а сюжет на световые годы отстоит от правды, ощущаемой умом и сердцем. Когда вам попадается роман с надписью на обложке «В традиции такого-то» Джона Гришема, Патриции Корнуэлл, Мэри Хиггинс Кларк, Дина Кунца, сразу понятно, что вы глядите на подобную расчетливую и наверняка скучную имитацию. Пишите, что хотите. Потом пропитайте это жизнью и сделайте уникальным, добавив ваши знания жизни, дружбы, любви, секса и работы. Особенно работы. Люди любят читать о работе. Бог знает почему, но это так. Если вы водопроводчик, увлекающийся научной фантастикой, можете вполне придумать роман о водопроводчике на борту звездолета или на чужой планете. Что, дико звучит? Покойный Клиффорд Д. Саймак написал роман под названием «Космические инженеры», который очень к этому близок. И это потрясающее чтение. Что надо при этом помнить, что есть разница между лекцией о том, что вы знаете, и использованием этого для расцвечивания вещи. Последнее хорошо, а первое нет.